Я вернулся в рубку и занял свое место. Надо же, уже свое место. Похоже, подсознательно я уже согласился на покупку. Тестирование систем корабля завершено, озвучил Искин. Общий ресурс корабля составляет 94%. Причина снижения ресурса – необходимо полное техническое обслуживание всех систем корабля, что увеличит ресурс корабля на 2%. Необходимо пополнение боеприпасов, расходных материалов жизнеобеспечения до нормы и заправка топливом. Это увеличит ресурс корабля на 1%, 3% естественный износ оборудования корабля. Увеличение ресурса еще на 3% невозможно, в связи с необходимостью замены всего несущего каркаса, что равносильно замене корабля в целом. Вывод. Корабль технически исправен и готов к эксплуатации. А что у нас с оборудованием? Уточнил я. Ремонтный комплекс, ресурс 100%, отсутствует один погрузчик, ресурс остальных составляет 87%. Требуется проведение обслуживания с использованием комплекта ZIP. Все боевые дроиды технически исправны, у всех ресурс 100%. Ботидан ресурс 98%, требует обслуживания. Боевые дроны Лерс ресурс более 80%. Точную диагностику провести не удалось, оборудование нештатное, перечислял Искин. Так, стоп, основное я понял. Непонятен высокий процент технической готовности, остановил я Искина. Похоже, что мне снова подсовывают рояль. Корабль был приобретен с базы хранения ВКС, после консервации. Реальных полетов, кроме испытательных, не имел. В течение 3 лет, хозяин корабля проводил модернизацию. Озвучить проведенные работы, удивило меня Искин. Слушаю, ответил я. Работы по модернизации включили в себя: 1. Замена главного Искина корабля. 2. Замена кластера Искинов и установка дополнительного кластера. 3. Замена ракетных установок на более эффективные 8 поколения, установлены 2 дополнительные установки. 4. Замена плазменных орудий на орудия среднего крейсера 8 поколения. 5. Замена турелей ПРО на 8 поколения, дополнительно установлены 4 турели ПРО. 6. Замена реактора на реактор класса среднего крейсера 8 поколения. 7. Замена эмиттеров силового поля. Установлены эмиттеры с крейсера 9 поколения. 8. Установлена система маскировки 7 поколения «Туман» производства «Галанте». 9. Увеличен объем топливного бака на 36%. 10. Произведена замена всех двигателей. Установлены двигатели со среднего крейсера 8 поколения. 11. Заменен гипердрайв на аналогичный 8 поколения. Закончил Искин. Похоже, бывший хозяин готовился к какому-то особенному полету, ну или просто хотел сделать для себя корабль наиболее эффективный. Такой корабль стоил намного дороже. Вот и вопрос. Это безалаберность хозяйки или корабль специально сделан для меня, ну или для такого, как я? Искин, давай начнем с тебя. Назовись. Решил я немного разобраться с модернизацией. Искин 8 поколения класса крейсер, моделью 89006-4521, представилась Искин. Что за дополнительный кластер Искинов установлен на корабле? Задал я следующий вопрос. Установлен кластер из Искинов 8 поколения, выполняющий функции экипажа, удивила меня Искин. То есть кораблем может управлять один человек, без потери эффективности управления, в том числе и при ведении боевых действий, уточнил я у Искина. Абсолютно верно, доложила та. Что у корабля с энергией? Про реактор я понял, меня интересует его эффективность. Поинтересовался я. Все системы корабля работают штатно, энергии достаточно. При максимальной нагрузке на реактор запас составляет 27%, обрадовала меня Искин. Ну и основное. Какова скорость ухода в прыжок и максимальная дальность прыжка? Время разгона для ухода в гипер 22 минуты, дальность прыжка 175 световых лет или максимум 11 звездных систем. Снова порадовала меня Искин. Я откинулся в ложементе. Корабль хорош, и в этом вся проблема. Меня готовит к работе мусорщиком, а раз так тщательно готовит, то непростым мусорщиком. Корабль никуда не летал, но я не удивлюсь, что в память Искина внесены координаты каких-либо систем, которые мне нужно будет посетить. Ну и что делать? Можно, конечно, поломать им игру, купить другой корабль, но его состояние будет не таким. Даже те, что продает ВКС, в лучшем случае будут укомплектованы штатным оборудованием 4 поколения. В прыжок будет уходить минут за 40, прыгать не больше 80 световых лет или 7 систем максимум. Значит, мне нужно будет его модернизировать. А это и время, и кредиты. И что получится в результате? Надо думать. Закладки, так они на любой корабль их поставят, так же как и маяки. Ну вот сижу и думаю. От Гура я все равно никуда не денусь. Найдет ведь, а значит лучше быть более к этому готовым. И я решил рискнуть. Буду брать. И я связался с хозяйкой. Это снова Денив. Я готов купить корабль, озвучил я. Очень хорошо. Кредиты мне сейчас нужны, а может, вы и ангар возьмете? Он в аренде. Оформим переуступку прав, затараторила хозяйка. Сколько? За переуступку еще 30 китов, озвучила та. 20. И я согласен, ответил я. Договорились. Я сейчас подготовлю документы и вам скину, вместе с номером счета. Радостно закончила разговор дама. Я хоть и выучил базу юрист в 3 ранге, но заниматься проверкой документов было лень. Я связался с компанией Юркан и заключил с ними договор на год, отдав 5 китов. Документы пришли через полчаса. Я переправил их юристу на проверку. Через 5 минут пришел ответ, что все в порядке. После этого мы оформили сделку, и я перевел на счет бывшей хозяйки корабля 490 китов. Получив подтверждение, что кредиты она получила, я сразу отправил документы на ангар в администрацию станции, документы на корабль в регистрационный центр. Первым ответила администрация, подтверждая сделку, попросила оплатить 5 китов за год вперед, что я и сделал. Тут же пришли документы на ангар, переоформленные на меня. Регистрационный центр связался со мной минут через 20, попросив указать название корабля. Вот блин, а я и не думал об этом. Назвал то, что пришло первое на ум, Наутилус. После этого предложили оплатить пошлину в размере 10 китов, что я и сделал. Ну вот, на счете, после всех выплат осталось 743 кита. Вроде и немало, но и не так уж и много. Еще предстояло зарегистрироваться у военных, в программах демилитаризация и наемник. Программа демилитаризация позволит получить координаты былых боев, где болтается еще много всякой техники, плюс получу коды доступа к кораблям империи. А программа «Наемник» дает право управлять военными кораблями, но правда, в случае войны, меня призовут вместе с кораблем. Вздохнув, я отправил запрос в военное ведомство. Все прошло очень быстро и без волокиты. Оплатив в результате еще 10 китов, я получил сертификаты и данные по кладбищам кораблей. Ну, а теперь займемся кораблем. Искин, прими коды. И я представил коды доступа, полученные при покупке. Коды приняты. Приветствую вас, хозяин. Пропел Искин. Так, ко мне обращаться, капитан. У тебя есть имя? Уточнил я. Принято, капитан. Меня бывший хозяин звал 21. Это последнее число серийного номера, ответил Искин. Понятно. Прими имя Ника. Ну, а что? Победа. По-моему, нормально. Спасибо, капитан. Можно узнать, это имя что-то означает? Спросила Ника. У меня на планете это имя означает победа, ответил я. Еще раз спасибо, капитан. В голосе Ники появились эмоции. Однако, значит так, Ника, первая задача. Подготовка к вылету. Пополнить запасы воды, воздуха, пищевых картриджей. В общем, всего необходимого. Одновременно организовать техническое обслуживание всего корабля. Даю тебе доступ к сети Галанит. Подготовишь предложение на покупку всего необходимого. Приоритет. Комфорт капитана, цена, качество. Озадачил я Нику. Принято, капитан. В голосе Ники зазвучали колокольчики. Вроде и искусственная личность, а ощущение, что живая. Ну, с одной закончил, пойду с Искином ангара договариваться. Вышел из корабля и перешел в мастерскую. Искин, принять коды, и я отправил коды и договор аренды. Коды приняты, доступ не ограничен, ответил Бас. Прими имя Лом. Ко мне обращаться, капитан. Принято, капитан. Прогудел Лом. Что у нас в контейнерах? Уточнил я. Зипы для кораблей. Список отправил. Отчитался Лом. И мне пришел пакет с информацией по зипам. Просмотрев список, понял, в контейнерах находится все необходимое для обслуживания и ремонта моего Наутилуса. Связавшись с Никой, отдал команду перенести все на корабль. Сам же пошел осматривать мастерскую. Ничего особенного я не увидел. Мастерская была практически пустая, оборудование отсутствовало. Лом, а где все оборудование? Уточнил я. Оборудование в стоимость аренды не входит. При необходимости можно заказать у администрации. Аренда оборудования оплачивается отдельно. Проинформировал меня Лом. Все ясно. Да и не нужно это оборудование. Мне просто место стоянки нужно. А ремонтировать я могу и своим оборудованием. Сменив коды доступа в ангар, я вызвал местное такси и направился в жилой сектор станции. По дороге я связался с дядей Мишей, объявился пропажа. А я уж подумал, ты в армию ушел, засмеялся дядя Миша. Да нет, спасибо, я туда не хочу. Я сообщить хотел, что корабль купил, сейчас на станции, так сказать, по хозяйству мотаюсь, доложил я. Поздравляю, рад за тебя. Я так понимаю, спускаться на планету ты не собираешься? Есть планы, ответил дядя Миша. Пока не знаю, сначала здесь рядом покручусь, самостоятельного опыта наберусь, ну может и подзаработаю, честно ответил я. Разумно, ты только не пропадай, бывает и мне что-нибудь перевозить надо, да и у моих знакомых тоже потребности есть. Будет, что интересное, я тебе дам знать, сообщил дядя Миша. Я его поблагодарил за все, передал привет тете Саре и попрощался. Ну, конечно, как же меня без контроля оставить, пока теряться не буду, буду кредиты зарабатывать, пусть и небольшие, но мои. Центральная часть станции впечатляла, если бы не знал, где я, подумал бы, что на планете. Здание, правда, не выше 4 этажей, но вот небо над ними, словно настоящее. Еще, что выдавало ваше реальное местоположение, так это воздух, достаточно свежий, но без запахов, да и зелени в разы меньше, а так город и город, улицы, скверы, магазины, кафе, развлекательные и торговые центры, и везде народ, причем разный, и для меня пока еще не совсем привычного вида, но ни гуманоидной расы мне не встретилось, да я, честно говоря, и не приглядывался. Я зашел в кафе, где плотно пообедал, затем отправился по магазинам и лавкам. Мне было интересно, все-таки это мой первый поход по торговым точкам, но мое любопытство быстро прошло, ничем особенным, но если не считать сам уровень развития местных, магазины меня не поразили, все очень напоминало наши, земные магазины. Увидев магазин с рекламой всевозможной электроники, я решил зайти. Смешно сказать, но у меня еще не было самого обычного считывателя, а ведь учебные базы мне еще покупать и учить, а без него я их и не скачаю. Ну не всегда же я буду пользоваться услугами корпорации нейросеть. Что господин пожелает, уточнила молодая девушка, с абсолютно лысой головой, даже бровей не было. Да вот хочу считыватель себе подобрать, ответил я. У нас большой выбор моделей. Вас какая-то конкретная модель интересует, уточнила продавец. Да, я как-то даже не задумывался. А есть разница? Конечно, скорость скачивания учебных баз быстрее на моделях более высокого поколения. Кроме того, бывают комбинированные, например, с бытовым сканером. Более дорогие модели, это ручные искины. Они тоже отличаются функционалом, пояснила девушка. А искины дорогие, уточнил я, вспомнив, что вещь стоящая, по описанию в наших книгах. Самые простые 3 поколения, стоят 10 китов. Самый дорогой 12 поколения, 1 корп, удивила меня продавец. А что-нибудь среднее, решил я узнать. Вы в какой области трудитесь, уточнила девушка. У меня свой корабль, не без гордости ответил я. Тогда я бы рекомендовал рассмотреть 2 варианта. Секретарь 7 поколения, стоимостью 175 китов, и управленец 6 поколения, стоимостью 124 кита. Оба искина имеют личностную матрицу, которую, при желании вы можете активировать, предложила продавец. Я бы рассмотрел вариант управленец, решил я поторговаться. Сделав запрос в Галанит, выяснил, что аналогичный эскин можно купить всего за 80 китов. Хорошая модель, из военных. Ранее эта модель шла с названием «Тактик», ну и стоила почти в 2 раза дороже. После демилитаризации появилось название «Управленец», соответственно программное обеспечение осталось военным, с определенными ограничениями. Продавец решила, что клиент созрел. Я бы взял, но за 80 китов. Начал я торг. Что вы, эта модель не может стоить дешевле заявленной цены. У нас самые низкие цены на такой вид товара, парировала продавец. Я бы с вами согласился, если бы в Галаните не предлагали цену в 80 китов. Стоял я на своем. Скиньте мне ссылку, я проверю. Начала сдаваться девушка. Я скинул ссылку и стал ждать. Девушка зависла. Было видно, что она с кем-то общается. Действительно, такая цена есть. Я связалась с хозяином магазина. Дело в том, что мы стараемся держать цены на 10% ниже, чем в других магазинах. Хозяин подтвердил, что если вас эта модель устраивает, то я могу ее продать вам за 72 кита. Извиняюсь, ответила девушка. меня устраивает. Подскажите, а у вас случайно дешифратора нет?» Закинул я удочку. «Извините, но это категория товара, которую нужно согласовывать с СБ Империи». Виновато посмотрела он на меня. «Жаль, очень жаль», искренне согласился я. «А вы возьмите модуль сканирования к своему Искину. Вам пригодится, там новое программное обеспечение». Многозначительно посмотрела на меня продавец. «Сколько?» – уточнил я. «Еще 15 китов», – ответила та. «Что бонусом?» Старался я выжать по максимуму. «Могу предложить новый комбинезон военного пилота 9 поколения АС», – улыбнулась девушка, намекая мне, что я до сих пор хожу в простом увексе. «Согласен». Я перевел на счет магазина 87 китов и, забрав свои покупки, отправился на корабль. На счете осталось 646 989 кредитов. Я сидел в рубке корабля и рассматривал свое приобретение. Комбинезон я уже надел. Сразу чувствуется солидность, и качество, и функциональность. Комбинезон защищал от гражданского станера, оружия самообороны, паралитического действия, а также имел функцию защиты от разгерметизации. Обеспечивал защиту от вакуума на 20 минут, для чего имел мягкий скафандр, спрятанный в районе шеи. «Теперь я точно пилот», усмехнулся я про себя. «А теперь ручной Искин. На вид очень крупные наручные часы, с браслетом из металла матово-серого цвета. Я надел Искин на левую руку. Браслет автоматически защелкнулся. Искин управленец 6, введите код доступа», раздалось у меня в голове. Я ввел код, полученный при покупке. «Код принят. Приветствую хозяина. Произвести привязку к хозяину?» «Да нет». Я автоматически нажал «да». В руку, под браслетом, впилась иголка, но через секунду, исчезла. Генетическая привязка закончена. Обрадовал меня Искин. «Здорово. Теперь это только мой Искин». Я достал дополнительный модуль сканирования, по виду похож на нашу батарейку в форме таблетки, диаметром около сантиметра и толщиной 2 мм. Обнаружив 3 слота, я вставил модуль в один из них. Обнаружено дополнительное оборудование и портативный сканер. Интегрировать? Да нет. Конечно да, так надо бы включить личностную матрицу. Только надо подумать, какого пола. Ну, вроде Искин женщина у меня есть, значит, выберем мужчину. Искин, прими имя Юра. Юрий, ко мне обращаться шеф. Активировать личностную матрицу, мужчина 30 лет, голос баритон. Способ общения, мысли-связь, мысленно отдал я команду. Принято. Спасибо, шеф. Мое имя что-то значит? Раздался приятный баритон. Да, так звали первого космонавта моей планеты, ответил я. Мне очень приятно, шеф, иметь это имя, произнес Юра. Ника, установить связь с моим ручным Искином, организовать полное взаимодействие, распорядился я. Принято, капитан. Связь установлена. А кто из нас главный? Ох уж эти женщины. Главный я. Спорные вопросы решать через меня. Сейчас доложи, что по закупкам. Остудил я пыл некоторых. Необходимые закупки произведены. Требуется оплата. Счет отправила. Техническое обслуживание корабля будет завершено через 7 часов 41 минуту. Отчиталась Ника. Хорошо. Оплату сейчас произведу. Ответил я. А во. 27 540 кредитов. Из них топливо 8 китов, воздух 3 кита, вода 440 кредитов, медицинские картриджи 6400 кредитов, пищевые картриджи 3 кита, обновление звездных карт 3 кита. Однако кредиты тают, остаток всего 619 449 кредитов. Пора уже и зарабатывать. Ника, а у нас скафандры есть? Вдруг вспомнил я. Конечно, капитан, на штатную численность экипажа, также, как и личное оружие. Ваш скафандр находится в вашей каюте. Все скафандры 8 поколения, производство Империи Аратон. С иронией ответила Ника. Хорошо, я отдыхать. Завтра будет очень интересный день, проговорил я. Юра, даю тебе доступ в Галанит. Твоя задача подобрать к утру варианты нашего заработка. Возможности корабля уточнишь у Ники. Приоритет, сумма заработка в кратчайшее время. Озадачил я своего помощника. Шеф, мне бы обновление программы скачать и модули памяти купить, удивил меня Юра. Не успел личностью стать, а уже туда же. Хорошо, но оплата только утром. Я спать, согласился я. Я сходил в душ и с большим удовольствием растянулся на кровати. Завтра торопиться никуда, можно и выспаться, теперь уже в своей кровати. Это радовало. Наконец-то я обрел, если не дом, то свой угол в этом мире. С таким позитивным настроением я и уснул. Глава 2. Выспался я хорошо. Никто не будил, торопиться никуда не надо. Я встал и направился в санузел. После заказал себе завтрак, не забыв пропустить через анализатор кофе. Теперь и у меня любимый напиток будет всегда. Найдя в синтезаторе местное молоко, называемое витаминизированная смесь для детей, попробовал сделать себе капучино. Получилось просто кофе с молоком. Ну, это уже было что-то. Позавтракав, решил, что пора заняться делами. «Юра, как у тебя дела?» — поинтересовался я. «Найдено 133 объявления различной направленности. По инженерному направлению 43, по грузоперевозке 80 и 10 предложений по работе курьера. Наиболее выгодное предложение – ремонт и обслуживание ретрансляторов гиперсвязи. Оплата по контракту 100 китов. Предполагаемый срок выполнения работ 35 дней. Требуется обслужить 4 станции ретранслятора. Из грузоперевозок наиболее выгодное – доставка натуральных продуктов в систему ЛИЭ. Оплата 70 китов. Срок выполнения контракта 21 день. Есть предложение курьерской доставки. Оплата также 70 китов. Доставка во Фронтир. Срок выполнения работ 14 дней. Это наиболее интересные предложения. Остальные я сбросил на сеть. Отчитался Юра. «Ты можешь уточнить местонахождение ретрансляторов?» — уточнил я. «Координаты есть», — ответил Юра. «А рядом с системой ЛИЭ? Случайно нет? Попробую убить двух зайцев», — решил я. «В двух системах от нее лететь 2,5 дня», — ответил Юра. «Спасибо, Юра, хорошая работа», — похвалил я своего помощника. «Всегда готов помочь, шеф», — довольным голосом ответил Искин. «Что с обновлением и модулями памяти?» — вспомнил я. «Требуется 7 китов, шеф», — виноватым голосом ответил Юра. «Заказывай и давай счет, оплачу. Совсем без штанов меня оставите», — шутя озвучил я. «Оно того стоит, шеф, честное слово», — обрадовался Юра. «Ну а я похудел еще на 7 китов. Я решил сам просмотреть объявление, пока в таких вопросах я не сильно доверял искусственным мозгам. Я сидел и пересматривал объявление по второму разу и пришел к выводу, а Искин-то прав. Все остальные объявления были, мягко говоря, неинтересны, говоря откровенно, полный развод. Вот один из примеров. Одной компании требовалось провести ремонт среднего транспорта, а именно, поменять разгонный двигатель. Оплата приличная — 45 китов. Работа на 3 часа. А вот, вчитавшись в условия договора, оказалось, что двигатель сначала нужно было купить, причем не за счет заказчика. Вот и получалось, что, купив двигатель за 120 китов, я потом получил бы 45, и речи о возмещении затрат не шло. Но это такой прямолинейный кидок. Остальные были более завуалированы. Этим и объяснялась их давность размещения. Похоже, лохов ищут везде. Хотя многие объявления были нормальными, но не устраивающие меня либо оплатой, либо сроками. И я вернулся к вариантам Юры. Сначала я хотел подцепить 2 контракта на доставку продуктов и ремонт средств связи. Думал, отвезу продукты, а уже оттуда к ретранслятору. Но, увы, груз продуктов отправлялся в специальных стазис-контейнерах, и их количество было таковым, что один даже не входил в трюм, а если брать контракт на ретрансляторы, то запчасти и ЗИП тоже места немало занимали. Вот и решил я заняться ретрансляторами, все-таки оплата побольше. Тем более в контракте было оговорено все четко. Топливо за счет заказчика, расходные материалы тоже. Оплата, как только последний ретранслятор пройдет тестирование. Я решил отправить свое согласие. Ответ пришел через полчаса. Точнее, со мной связались через полчаса. «Я Мари», — представился мужчина азиатской внешности. Ашириц подсказала нейросеть. «Я по поводу контракта. Я изучил ваши данные, и в принципе вы нам подходите. Хотел бы уточнить, как быстро вы сможете приступить к работе. Я думаю, как только мы подпишем контракт, и вы передадите запчасти и зипы. Вот только вопрос по топливу. У меня сейчас полная заправка. Ваши предложения по компенсации топлива», — ответил я. «Прекрасно. Я предлагаю оплатить топливо по факту. Прибудете назад в систему, и мы также заполним ваш бак», — предложил Ма. «Но ведь мои планы могут измениться, и я не вернусь в систему тура», — высказал я свое сомнение. «Понимаете, нам нужно, чтобы вы забрали заменяемое оборудование и привезли нам», — немного извиняющимся тоном ответил Ма. «Но об этом в контракте ничего не сказано. Вы, таким образом, лишаете меня возможности дополнительного заработка. Ведь мне придется отказаться от контрактов, которые я планирую заключить, сразу после окончания вашего. Решил я немного блефануть. Не было у меня и намека на другие контракты. Мы, к сожалению, не можем вам компенсировать сумму более 50 китов, дополнительно. Вздохнул Ма. Договорились. Я возьмусь за ваш контракт. Я решил, что может чего-то еще не понимаю, и меня где-то разводит, но придется учиться на своих ошибках. Мы заключили контракт, который предварительно проверил юрист Юркана. Мари пообещал, что в течение 2 часов все оборудование будет у меня на борту. Ника, обслуживание закончено, уточнил я. Так точно, капитан. По-военному отчиталась Ника. Готовься к вылету. Вылет через 3 часа. На борт должно прибыть оборудование, организуешь получение и размещение. Отдал я команду. Принято, капитан. Довольно ответила Ника. Да, Ника. Хотел спросить, у тебя нет информации о планах на полеты бывшего хозяина? Вспомнил я. Есть. В память внесены 4 маршрута, с обозначением степени важности каждого. Обрадовала меня Ника. Хорошо, потом расскажешь подробней. Ну вот, что и следовало ожидать. Значит, планы Гура я вычислил. Может, и сегодняшний контракт организован им? Надо быть осторожней, не хочется раньше времени куда-нибудь вляпаться. Юра, что у тебя с обновлением? Поинтересовался я, занимая место капитана в рубке. Программное обновление скачал, обновление завершено. Модули памяти доставят через 15 минут. Я договорился с Никой, она организует их получение, доложил Юра. Ты мне ничего не сказал по модулю, который я уже поставил. Многофункциональный универсальный сканер, дальность действия до 10 метров. Имеется блок специального сопряжения с высокотехнологическими изделиями, ответил Юра. Не понял, что это за блок такой, уточнил я. Программист, который собрал этот блок и вставил его в модуль, под этим названием установил дешифратор. Думаю, искины даже 10 поколения можно попробовать взломать. Правда, вероятность благополучного исхода всего 51%, отчитался Юра. Хорошо, попробуем при случае, довольно сказал я. Не обманула продавец, это радует. Надо будет запомнить магазин. Вдруг еще что-то понадобится? Первая тревожная нотка прозвучала, когда прибыло оборудование для обслуживания и ремонта ретрансляторов. Точнее, озабоченность вызвала его количество и объем. Трюм был заполнен контейнерами на 2/3 объема. Похоже, кредиты придется отрабатывать в поте лица. Все, можно отправляться, все получено. Теперь необходимо было разработать маршрут. Но и здесь уже решили за меня. Заказчик обозначил первый ретранслятор, которому требовался срочный ремонт, и это создавало определенные неудобства. Ближний ретранслятор находился в 3 системах от Туры, следующий в 7 системах, третий в 10 системах, дальний в 15 системах. Ретранслятор, требующий ремонта, был 2-м. Я же хотел начать с дальнего, постепенно приближаясь к Туре, а тут придется видать сначала ко 2-му, потом к 3-му, 4-му и в конце к 1-му. Количество прыжков увеличивалось на 1, но самое тревожное, это то, что 2 дальних ретранслятора находились в приграничных системах с Империей Авар. С работорговцами встречаться не хотелось, и об этом в контракте ничего не было, хотя формально работа в пределах границ Империи Аратан и Мари был в своем праве. Диспетчер вызывает крейсер Наутилус. На связи капитан Денив. Вышел я на связь. Слушаю, Наутилус, ответил молодой парень. Прошу коридор выхода в прыжковую зону, попросил я. Данные коридора скинул. Ты новенький, Ден? Уточнил паренек. Да, а что заметно? Смутился я. Конечно, обычно запрос делает Искин. Именем никто не называется, у нас приняты позывные. Так что можешь себе придумать, я его внесу в базу данных, пояснил диспетчер. Позывной Лис, сообщил я, первое, что пришло в голову. И, спасибо за подсказку, всегда рад помочь, удачи тебе, Лис. Попрощался со мной диспетчер. Ника, выводи корабль, отдал я команду. Свет в ангаре потух, только габаритные огни подмигивали оранжевым цветом. По отсчету лома, началась откачка воздуха, через минуту створки раскрылись и корабль начал движение. Я все это наблюдал на обзорных экранах, и в душе волновался. Полет то первый, я имею в виду, самостоятельный, никто не поправит и не поможет. Ника, курс в систему Z211-008-322, прыжок по готовности. Отдал я команду, как только вышли в прыжковую зону. Уход в гипер прошел успешно. На обзорных экранах появилась серая муть. Я покинул рубку и, зайдя в свою каюту, снял скафандр. Пообедав и утолив голод, Я разместился в кресле, с чашкой кофе. Вот тут-то я понял, что лететь мне целую неделю, а заняться нечем. Ника, что там по маршрутам бывшего хозяина? Решил я хоть чем-то убить время. Вывожу на головизор, ответила Ника. Передо мной возникла голографическая сфера астрономической карты. На одном из ее краев помигивали 4 зеленых огонька, с номерами от 1 до 4. Приблизив район карты и увеличив масштаб, я присвистнул. Это был дальний фронтир. Системы располагались на границе с неисследованным космосом. Лететь от Туры пришлось бы месяц. Не самое спокойное место. И мне туда как-то не очень хотелось. Я, конечно, понимал, что рано или поздно мне туда придется слетать. Но я решил, что пусть это будет как можно позже. Посидев и подумав, я вдруг вспомнил про медкапсулу. Знаний по медицине, полученных вместе с базой «Спасатель», мне хватило для подготовки 3-кратного разгона. Я залез в капсулу и, проинструктировав Нику, провалился в учебный сон. Я решил добивать базу «Легионер». Крышка открылась, и я, преодолевая головную боль, покинул медкапсулу. Что-то состояние не очень. Наверное, разгон я все-таки не совсем качественный сделал, ведь Антон говорил, что после 3-кратного разгона последствий не бывает. Надо будет его попросить, чтобы он приготовил мне впрок. Я оделся и, добравшись до каюты, принялся набивать желудок. В капсуле я провел 6 дней. Я решил прервать обучение за сутки до выхода из гипера. Вот как в воду смотрел. Голова раскалывается. Я заказал себе кофе и, хлебнув горячий напиток, почувствовал, как мне стало немного легче. Я просидел так целый час, и надо отдать должное, головная боль стала терпимой. А выйти из медкапсулы заранее я решил еще и потому, что нужно было разобраться с объемом работ на первом ретрансляторе. «Юра, озвучь, что требуется сделать на первом объекте», — попросил я. Согласно последнего сообщения, полученного от Искина ретранслятора, переданного с помощью аварийного модуля, объект подвергся метеоритному удару, в результате которого были, вероятно, разрушены основные блоки связи. От нас требуется произвести ремонт корпуса, а также произвести замену всех блоков и их настройку. Ну и после ремонта организовать техническое обслуживание всей станции ретранслятора. На все нам выделяется 10 дней. Задание считается выполненным после того, как Искин ретранслятора выйдет на связь. Отчитался Юра. Станции ретранслятора, уточнил я. Да, шеф. Ретранслятор состоит из 3 модулей. Первый — это аппаратная самого ретранслятора, второй — энергетическая станция и модуль активной обороны, пояснил Юра. Понятно. Где в системе располагается ретранслятор? Ретранслятор находится на малом планетоиде у 5-й планеты, ответил Юра. Спасибо, Юра. Поблагодарил я Искин. Рад помочь, шеф. Довольно, ответил Юра. Да. Пока ты не очень занят, свяжись с Никой и возьми координаты 4 систем, которые она мне показывала. Твое задание – собрать как можно больше информации по ним и подготовить варианты по их безопасному посещению. Решил я напрячь Юру, а то что, то простаивает. Принято, шеф, ответил Искин. Я вышел из каюты и направился в рубку, зайдя в которую, я занял свой ложемент. Ника, обстановка, все в порядке, капитан. Прыжок проходит штатно. До выхода из гипера осталось 20 часов, доложил Искин. Очень хорошо. Знаешь, я тут подумал и решил обсудить с тобой несколько вопросов. Ты не против? Спросил я Нику. Всегда рада общению, капитан, ответила Искин, и в ее тоне прозвучало удивление. Хотя, может, мне так показалось. Я хотел поинтересоваться, где ты была установлена раньше, в смысле, на каком корабле. Я, к сожалению, не смогу ответить на этот вопрос. Моя память была отформатирована. Все, что в ней было, удалено. Я могу предоставить информацию только за тот период, как была установлена на этом корабле, ответила Ника. И мне снова показалось, что ее тон был как бы извиняющимся. Это большой период времени, уточнил я. Нет, всего год. Потом 8 лет у меня был спящий режим, ответила Ника. Не густо. И, наверное, все записи за этот год были о модернизации корабля? Не совсем так. Меня установили, когда корабль был готов на 85%, пояснила Искин. Хорошо. Вот скажи мне, есть что-либо на корабле, оставшееся без моего внимания? Мог я что-то упустить из виду? Поинтересовался я. Вы, капитан, обошли весь корабль, поэтому я делаю вывод, что вы владеете информацией о корабле на 99%, ответила Ника. А как, а почему на 99%, удивился я. Я сделала вывод на анализе ваших действий, и я абсолютно уверена, что вы были во всех помещениях, но у меня есть одна нестыковка в записях. Прежний хозяин заказывал доставку сейфа СИТХ-8 поколения, я занималась его получением, но данного сейфа на корабле нет, а с корабля имущество не вывозилось, пояснила Ника. Очень интересно, значит, можно предположить, что он где-то установлен, но в тайне даже от тебя. Очень интересно, сейф капитана на месте, и я так понимаю, это не тот, который был доставлен на корабль, уточнил я. Все правильно, капитан. Штатный сейф марки ХАР-4 поколения находится в вашей каюте, подтвердила Ника. Подскажи, за все время, как тебя установили на корабль, не было отключения камер? Осенила меня мысль. Только в вашей каюте, ответила Искин. Я вышел из рубки и отправился в каюту. Мне не терпелось найти загадочный сейф. Я обыскал в каюте все. Я залез в каждый закуток, проверил каждую технологическую нишу. Результат ноль. Тогда я поручил Юре сканировать помещение. Результата не было. От слова совсем. Юра, давай еще раз все просканируем, предложил я. Шеф, мы просканировали все. Энергетическая активность присутствует только в местах установки штатного оборудования и шахтах энерговодов, ответил мой помощник. Тогда давай по-другому. Проверь все энергетически активные зоны на предмет уровня напряжения и сравни с нормативными. Решил я подойти с другой стороны. Есть незначительное превышение энергетического поля, сообщил Юрий, как только мы стали заканчивать осмотр в спальне. Где? Уточнил я. Технологическая ниша канала энерговодов, подсветил мне Юра. Я подошел и открыл люк. Я уже осматривал его раза три, и в этот раз ничего. Я стал разглядывать места крепления шин энерговодов, и это дало результаты. На одном из кронштейнов был установлен небольшой пульт управления. Нажав на кнопку, я услышал, как за моей спиной рядом с кроватью приоткрылась облицовочная панель. Я подошел и открыл ее до конца, и о чудо, сейф найден, но обесточен. Рядом находился выключатель. Я включил его, и сейф активировался, тут же попросив ввести код. «Ну, вот, Юра, и тебе работа нашлась. Сможем открыть?» – уточнил я. «Попробуем. Взлом займет не менее часа. И, шеф, отходить далеко от сейфа не стоит, а то связь прервется», – ответил Юра. «Ну, а я просто завалился на кровать. Решил ожидать лежа. В голову лезли мысли о кладе. Вот открою, а там, вот под такие мысли я и уснул. Спал крепко и достаточно долго. Разбудила меня Ника, сообщив, что до выхода из гипера осталось 2 часа. Я проснулся немного недовольный собой. Капитан, блин, спит как сурок. Весь полет, можно сказать, проспал. Один только положительный момент. Базу легионер добил до 4 ранга. Я встал и подошел к сейфу, дверца которого была слегка приоткрыта. С замиранием сердца я открыл сейф. Внутри было пусто. Точнее, почти пусто. В глубине этого высокотехнологичного устройства одиноко лежал инфокристалл, достав который, я вставил в слот ручного Искина. «Шеф, информация на кристалле зашифрована. Начать взлом?» – доложился Юра. «Да, чего уж теперь, сколько времени нужно?» – уточнил я. «Алгоритм составления кода, думаю, аналогичный с сейфом, думаю, не больше, чем полчаса», – обрадовал меня Юра. «Действуй», – согласился я. «Ну, а сам, как всегда, к пищевому синтезатору». «Шеф, готово», – доложил Юра через 20 минут. «И что там?» – спросил я, заканчивая свою трапезу. «Шеф, не поверите, там кот, и больше ничего», – ответил Юра. «Вот тебе раз, ковырялись, ковырялись, а там кот». «Кот к чему?» «К другому сейфу». «Загадка, без ответа. Сохрани код в памяти, а с инфокристалла сотри», – распорядился я. Я надел скафандр и направился в рубку. Я решил соблюдать правила, при котором экипаж при выходе из прыжка должен всегда находиться в скафандрах. Выход из гипера прошел штатно. Серая муть визоров сменил вид бескрайнего космоса. Система Z211-008-322 представляла собой систему с затухающей звездой, вокруг которой вращались на своих орбитах 14 планет. Ни одной планеты, пригодной для жизни, нет и не было. Сама звезда выглядела мрачно, огромный багровый шар, который практически ничего не освещал. «Ника, курс 5 планета, двигаемся к ретранслятору», – распорядился я. «Принято, капитан», – ответила Искин. Через 2 часа, мы были возле нужного нам планетоида. Сам планетоид был раза в 2 меньше, чем наша Луна. На его поверхности была вечная ночь, так как он висел неподвижно, за такой же темной планетой. Неприятное зрелище. Есть отклик, капитан. Наш код принят, доложила Ника. Отлично. Отправь одного дрона, пусть облетит ретранслятор как можно ближе. Хочу сначала на него посмотреть, ответил я. Дрон вылетел к нашему объекту. Я покинул рубку и отправился на малую палубу, к своему боту. Картинку с дрона Ника транслировала мне, на нейросеть. Станция ретранслятора выглядела так, как в описании, и на первый взгляд, была абсолютно целая. Я поставил задачу облететь, как можно ближе 25-метровый шар, самой аппаратной. Сидя в кабине бота, я внимательно рассматривал поверхность ретранслятора. Я искал след от удара метеорита, и я его нашел, размером с футбольный мяч, причем было только входное отверстие. Ладно, пора вылетать самому. Ника, задача дрону, охрана капитана. Я вылетаю на планетоид, сообщил я Нике, и вылетел к станции, захватив с собой дроидов, диагностов. Совершив посадку на специальную платформу, я покинул бот и, пройдя через шлюзовую камеру, вошел в аппаратную. Искин ретранслятора к 33452-09. «Приветствует инженера», — раздался голос внутри скафандра. «И я тоже рад тебя видеть. Что случилось, 09?» — ответил я. «Ретранслятор получил повреждение в результате попадания метеорита. Степень повреждения определить невозможно, основное оборудование не отвечает», — доложил Искин. «А как метеорит попал в ретранслятор? Где было силовое поле?» — уточнил я. «За 130 суток до происшествия появились скачки напряжения. Силовое поле работало нестабильно. О неисправности я доложил в службу технической поддержки. Оттуда сообщили, что проблема будет устранена при очередном обслуживании, которое должно произойти через 1 год и 2 месяца», — отчитался Искин. «Дела. Вот так вот, из-за разгильдяйства одного, выходит из строя такое высокотехнологическое оборудование. Я прошел по технологическому проходу вовнутрь самого ретранслятора. Искать место повреждения долго не пришлось. Метеорит, пробив корпус, врезался в блок распределителя энергии. В нем он и застрял. По пути своего следования он повредил несущие конструкции. Чтобы определиться с объемом работы, я вызвал дроида-диагноста и отправил его проверять ретранслятор. Сам же отправился в энергетический модуль. Пройдя шлюзовую камеру, я вошел в модуль. В модуле, кроме реактора, располагалась небольшая мастерская и склад. Посетив оба помещения, я убедился, что они абсолютно пусты. Странно, зачем иметь мастерскую и склад, когда в них ничего нет? На всякий случай я вел запись под протокол. Зайдя в реакторную, увидел небольшой реактор, этакий куб с гранью 1,5 метра, с кучей труб. На блоке управления моргала иконка красного цвета, сигнализируя о неисправности. Поставив задачу второму диагносту, я отправился на бот. Ждать пришлось почти час. Первым отчитался диагност из реакторной. Картина, что называется, маслом. Система охлаждения реактора оказалась нерабочей. Поэтому реактор работал с перебоями, как нагревался, так отключался, потом снова включался. И снова, чья-то безалаберность, ну и похоже жадность. Охлаждающая жидкость потеряла свои свойства и превратилась в мутную жижу с хлопьями. Вот эти хлопья и забили все фильтры. Похоже, что техник просто не стал менять жидкость. Она, конечно, не особо дорогая, но 5-6 китов он себе в карман положил. Второй диагност отчитался перечнем неисправностей, с предложениями о ремонте и замене некоторых блоков, вышедших из строя. Составлять план работы я решил на корабле, да и ремонтный комплекс я с собой не брал. Налив себе кофе, я расположился в рубке управления, еще раз пересматривая результаты диагностирования. По всему выходило, что в первую очередь нужен ремонт реактора. Без его восстановления не было смысла ремонтировать сам ретранслятор. И вот тут образовалась еще одна небольшая проблема. Реактор нужно останавливать. Тогда Искин ретранслятора отключится, а это было неприемлемо, так как после его включения вновь он уйдет в перезагрузку, после которой мне придется его программировать. А программ для этого Искина у меня нет. А главное, на ретрансляторе отсутствовали накопители. Ну, это что-то наподобие земных бесперебойников, только намного круче. На таком накопителе ретранслятор мог проработать 2 месяца. И предназначены они были как раз на случай неисправности реактора. Кто-то, Похоже, и это прихватил себе. Делать нечего, поставлю свой накопитель, у меня есть в запасе, правда более емкий. Ну, так это даже и лучше, сможет дольше обеспечивать энергией, если реактор снова выйдет из строя. По расчетам выходило, что на ремонт реактора и его техническое обслуживание у меня уйдет целый день, и еще один день на ремонт ретранслятора. Необходимые блоки были. Вообще заказчик передал полный комплект оборудования, так как точно не знал масштабы повреждений. И если бы я занялся заменой всего оборудования, то потратил бы на это не меньше 5 дней, так как нужно было бы не только заменить блоки, но и провести их настройку. Я решил пойти по более простому варианту. Поставив задачу инженерному комплексу и проконтролировав начало работ, я начал просто бездельничать. Для разнообразия облетел планетоид и даже прогулялся по нему. Затем решил облететь саму планету. Впечатление скажу я вам, так себе, на любителя. Голый камень, скалы, разломы, застывшая лава, в общем, ничего интересного. Но зато занял весь день. Из кин-инженерного комплекса доложил о завершении работ. Я снова спустился на планетоид, чтобы лично убедиться в исправности реактора. Все было в порядке, блок управления реактора моргал зелеными огоньками. Сняв показания, убедился, что все характеристики реактора в норме. Тут же перенаправил комплекс на ремонт ретранслятора. Сам же отправился отдыхать, а то эти прогулки в космосе заняли у меня почти сутки. Проснувшись и совершив утренний ритуал, то есть душ, пищевой синтезатор, я отправился в рубку. «Ника, как дела?» – уточнил я. «Все в порядке, капитан, работы идут по плану, расчетное время для окончания работ 13 часов 12 минут», – доложила Ника. «Замечательно, не забудь по прибытию напомнить о накопителе, нужно будет счет выставить заказчику», – довольный собой ответил я. «Вот бы так на земле все работали». Отдал команду, и отдыхай, лафа. Весь день я промаялся, ожидая окончания работ, но все когда-нибудь заканчивается. Подошел к концу и мой первый реальный опыт ремонтных работ. Получив от эскинеретранслятора подтверждение об исправности всего оборудования и доклад о том, что связь стабильна, я решил двигаться к следующему ретранслятору. Все следующие объекты были аналогичны первому, с отличием лишь в том, что они работали исправно, а вот охлаждающую жидкость, похоже, не меняли нигде, и, так же, как и в первом случае, накопители энергии отсутствовали. На всех объектах я вел запись на нейросеть, а также имелись записи с дроидов. Пусть хозяева сами решают, это их проблема, а для себя я понял, даже в высокотехнологическом обществе, всегда есть место обычному воровству и разгильдяйству. Работы закончены, и я возвращался в систему Тура. Прошло уже 1,5 года, как я начал свою трудовую деятельность в новом для меня мире. Этот период оказался для меня и простым, и сложным одновременно. Больших денег я не заработал, но и не бедствовал. Кредитов хватало и на достойное проживание, и на содержание корабля. Но надо сказать честно, что таких финансово выгодных контрактов, как мой первый контракт, у меня больше не было. За эти 1,5 года я уже чувствовал себя в содружестве, абсолютно уверенно. Стонгур не объявлялся, дядя Миша ничем свою заинтересованность во мне, как в пилоте и инженере, пока не проявлял. Я пару раз бывал у него в гостях, когда устраивал себе отпуск. Причем отпуск проводил по полной программе. Посетил пару курортов, ходил в рестораны, развлекательные центры, знакомился и проводил время с понравившимися мне женщинами. В общем, все было неплохо, но как-то однообразно. Все рейсы я совершал в безопасных районах космоса. Я набирался опыта полетов, и я его получил. Корабль меня устраивал вполне, но при этом ничего не имел против его дальнейшей модернизации. Но денег на это не было. Все, что я смог купить стоящего на корабль, был виртуальный тренажер 6 поколения Профи Плюс. Учебные базы я выучил. Прошел сертификацию на инженера и спасателя 5 ранга, но на этом останавливаться не собирался. Учиться, учиться и еще раз учиться. Как завещал, ну вы знаете кто. Пришло время рискнуть и отправиться в район фронтира. Сначала ближнего, ну, а потом как жизнь покажет. Перед убытием я все-таки решил встретиться с дядей Мишей. Что ни говори, отдельные советы он давал. «Денис, как я рад тебя видеть, совсем старика забыл», — обнял меня дядя Миша. «Как только я зашел в дом, я тоже рад вас видеть, честное слово», — улыбался я, и в этом была большая доля правды. «Как ни крути, а более близких людей у меня здесь не было. Мы долго сидели за столом, тетя Сара испекла своих пирожков, и я с удовольствием их уплетал. Потом рассказывал о последних рейсах, сетуя на то, что заработал не так много, как хотелось. Ужин закончился, и мы снова были в кабинете хозяина. Дядя Миша сел в свое кресло и, улыбаясь, спросил: «Кофе будешь, или может коньяка?» «Можно и коньяка, но сначала кофе. Только давайте я сам закажу», — ответил я. Я встал и подошел к пищевому синтезатору. Мне, наконец, то удалось изготовить настоящий капучино. Правда, пришлось для этого использовать натуральный кофе. Но после долгих мучений, мне это удалось, даже пенка была. Но отдавать секрет напитка просто так не хотелось. Уже ученый, налив две чашки, я подошел к дяде Мише и одну передал ему. Он смотрел на меня с интересом. Зная старого еврея, я сделал так, что он не сможет скопировать этот напиток. Он, попробовав напиток, удивленно вскинул брови. «Что это?» – спросил он. «Я и забыл, что в своей земной жизни дяде Мише не пришлось пробовать такой напиток. Времена были не те. Это кофе. Способ приготовления называется капучино», – пояснил я. «Очень необычно и очень вкусно. Саре точно понравится, да и не только ей», – улыбнулся дядя Миша и сам подошел к синтезатору. Но его попытка приготовить себе такой же напиток не увенчались успехом. «Я таки говорил, что из тебя толк будет. Запомнил урок. Молодец. Ну и что ты хочешь за это?» Дядя Миша снова сел в кресло и уже просто наслаждался напитком. «Ничего особенного. Тяжелый крейсер 10 поколения, производство Галанти», — улыбаясь, ответил я то, что первое пришло в голову. «Однако молодой человек знает толк в кораблях, но не знает, где предел его мечтаний», — улыбаясь, вздохнул дядя Миша. «Это типа закатай губу», — рассмеялся я. «Догадливый молодой человек, а чего ты аграфский корабль попросил? Просил бы сразу с полотов». «Решил пошутить над старым евреем», — продолжал улыбаться дядя Миша. «Ну, какой вопрос, такой и ответ. Я же понимаю, что просить долю в реализации мне бессмысленно. Да и самому оформить авторские права — дело хлопотное, и без связи это займет уйму времени. А продавать вам мне как-то не с руки. И вы все это знаете», — честно ответил я. «Молодец, умеешь старика порадовать. Люблю, когда мое мнение о человеке подтверждается. Давай сделаем так. Ты расскажи о своих планах, а я подумаю, что смогу тебе предложить», — предложил дядя Миша. Я рассказал о своих планах попробовать себя во фронтире и высказал свою надежду на его мудрый совет. «Фронтир, говоришь?» — задумался дядя Миша и после небольшой паузы продолжил. «Скажу так, решение правильное, но глупое». «Почему правильное?» «Так потому, что только во фронтире можно очень хорошо заработать, ведь там не работают многие законы». «А почему глупые?» «Так и потому, что эти самые законы там не работают. Отсюда можно сделать вывод: лететь туда можно, но к этому нужно быть готовым. Вот в этом и будет мое предложение. Я помогаю тебе подготовиться, ты мне рецепт напитка». «Хорошее предложение, я согласен», — ответил я. «Ты, наверное, сейчас подумал, что я из твоего корабля сделаю рейдер 12 поколения», — улыбнулся дядя Миша. «Ну, где-то так, можно и 10 го», — улыбнулся я. «С кораблем я помогу, но не это главное. Главное – это знание. Знание и умение. Ну и с пустым трюмом туда лететь не стоит», — задумчиво ответил дядя Миша. «Разумно», — ответил я. «Значит так, сиди там и слушай сюда». Когда дядя Миша был еще не совсем дядя, он много времени провел в тех местах. Он много торговал, а когда торгуешь, много узнаешь. Людей, желающих разбогатеть там в два раза больше, чем проживает. Не могу сказать, что мне там было плохо. Мне там было интересно. Дядя Миша торговал с пиратами, с рабовладельцами, с религиозными фанатиками и многими другими. Но никогда не торговал с аграфами. И не потому, что их там нет, они там есть, поверь мне. А не торговал, потому что ни одному слову аграфа верить нельзя. Запомни это очень важно. Ты молодой, а аграфки жуть как красивы, можно пропасть не за грош. Помни это всегда, а в остальном все нормально. Не будешь жадничать, выживешь. Поверь, иногда лучше все потерять, чем откусить большой кусок и подавиться. И еще, почаще оглядывайся. Народ там простой, но многие с гнильцой. Маму продадут и не моргнут. На каждой станции к тебе будут приглядываться, и тут тоже важно не наломать дров. В каких-то случаях обратиться в местное СБ считается нормальным, а в каких-то — показателем твоей слабости, а слабых всегда грабит. Ну, а так, все нормально, главное живи, и не мешай жить другим, и тогда удача тебя не оставит, напутствовал меня дядя Миша. Ну, а чем посоветуете заняться, поинтересовался я, хотя догадывался, что он ответит, да тем же, чем и здесь, инженеры нужны везде, и платят им хорошо, можно приторговывать, но, правда, для этого нужен товар, покупать и перепродавать, бывает выгодно, но очень долго, а бесплатный товар можно взять либо на кладбищах кораблей, либо отобрать у другого, чем многие и занимаются, ответил еврей. Работу мусорщика, как один из вариантов, я рассматриваю, но у меня не настолько большой трюм, много не привезешь, высказал я свою озабоченность. А зачем много? Бери то, что можно дороже продать. Пусть это будут, например, медкапсулы. Ты можешь перевести целый корабельный госпиталь с тяжелого крейсера, а это уже хорошие деньги. Вот если ты набьешь трюм двигателями, то столько не заработаешь, как с медкапсул. Я это к тому, что нужно изучать конъюнктуру рынка и соизмерять свои возможности. Можно найти артефакт древних, размером всего с арбуз, и обеспечить себя на всю жизнь. Но с таким товаром будь аккуратней, не все можно продавать. Охота за артефактами – любимое занятие аграфов. Помни это, пояснил дядя Миша. Мы засиделись допоздна, я много слушал и мотал на ус. Потом перешли к обсуждению модернизации моего Наутилуса. И вот тут-то были спорные вопросы. То, что очень хотелось мне, не устраивало дядю Мишу. Но в итоге мы пришли к соглашению. С утра началась моя подготовка к отбытию. Модернизация корабля у меня заняла целых 10 дней. Были заменены все двигатели на 10 поколений, где их достал дядя Миша, оставалось тайной, впрочем, как и все остальное. Модернизировали вооружение корабля, увеличили количество плазменных пушек, теперь их было 4. Заменили ракетные установки, систему маскировки, радарную установку и все со среднего крейсера 10 поколений. Кроме этого, я установил на корабль торпедные установки от эсминца. Все это потребовало замены реактора и установки дополнительных накопителей энергии. Эмиттеры силового поля также взяли с крейсера 10 поколений. Похоже, все это шло с базы флота ВКС, а значит, скоро придется отрабатывать свои обязательства перед ГУРом. И меня готовили, хорошо готовили, даже эскины заменили, правда, только вспомогательные, с Никой я расставаться не хотел. А вот инженерное оборудование не тронули, дядя Миша сказал, что и это для фронтира просто шикарно. В трюм мы погрузили технических и боевых дроидов 5 поколений, правда пришлось и мне раскошелиться. Я отдал круглую сумму, 700 китов, это было практически все, что я заработал за полтора года. Оставалось всего 138 китов, но это уже на личные нужды. Итого у меня в трюме находилось 100 технических дроидов Корт 5 поколений, на сумму 1500 китов, и 100 боевых дроида Жук 5 поколений, на сумму 3 карпа миллиона. По моим прикидкам, дядя Миша вложился в мою авантюру не менее чем на 7 карпов. Ну что ж, достойная цена за рецепт капучино. Я был готов к вылету. Перед отлетом я побывал в гостях у дяди Миши, где он, не уставая, давал советы и рекомендации. Затем заехал к Антону, у которого взял базу медицины 5 ранга, правда устаревшую на 2 поколения, ну и прикупил разгон для обучения. На счету осталось всего 75 китов. Попрощавшись со всеми, я отправился в путь. Ушли в гиперштатно. Конечной целью своего маршрута я выбрал станцию Дога. Обусловлено это было тем, что станция находилась посредине между Турой и центром фронтира, и в то же время не была приграничной. Большая торговая станция, с населением в почти миллион разумных. Станция славилась своей относительной безопасностью. Там редко происходили конфликты, хозяева станции следили за этим строго. Вот я и решил, что мне это подходит. Маршрут предполагал совершить 3 прыжка, 2 на максимальную дальность, а она у меня увеличилась до 20 систем, и еще один прыжок всего на 7 систем. Время решил проводить за изучением базы медицина. По расчетам, к концу полета должен буду ее выучить. Из гипера вышли штатно. Окутавшись маскировочным полем, стал сканировать первую промежуточную систему. Ничего стоящего внимания не обнаружил, да и система была обычной. К таким я за полтора года уже привык, и у меня уже не возникало желания летать вокруг планет, как было в первом полете. Пустая система, ничего в ней нет, а вот что-то тяготило меня, чувство опасности, но не явный, скорее предчувствие чего-то. Ника, отключи идентификатор, маскировочное поле не снимать, щиты на максимум. Разгон, по готовности прыгаем, распорядился я, благо новая маскировка позволяла использовать ее даже во время прыжка. Принято, капитан, начинаю разгон, доложил Искин. В прыжок ушли нормально, но чувство тревоги не покидало. Я залез в медкапсулу, нужно добивать базу медицина, а то так и буду разгон заказывать. Пора уже и самому уметь готовить его, да и пригодится, правда врачом я быть не хотел, не мое это, а вот так для себя, а почему бы и нет. Крышка медкапсулы открылась, и я услышал звук базера боевой тревоги. Капитан, экстренная ситуация, впереди включена глушилка гипера, нас выдернет через 20 минут, доложила Ника. Маскировочное поле и щиты на максимум, идентификатор не включать, отдал я команду, и стал быстро одеваться. В момент выхода, я уже сидел в своем ложементе, вот серая муть моргнула, и перед глазами открытый космос. Фиксирую 3 активных цели, расстояние 3 световых минуты, время сближения 37 минут, доложила Ника. Ложимся в дрейф, идентифицируй цели, отдал я команду. Цели идентифицированы, 2 фрегата 4 поколения Хрук, производство империи Авар, и 1 корвет 6 поколения Сиус, производство империи Галанти. Корабли ведут бой, сигнал бедствия не подают, идентификаторы отключены, доложила Искин. Выведи место боя на голопроекцию, распорядился я. Я рассматривал картину боя. Корвет яростно сопротивлялся 2 фрегатам, и судя по плавающим в небольшом отдалении обломкам, нападавших было больше. Щиты корвета уже еле держались, но не лучше дела обстояли и у фрегатов. Один, потеряв щиты, прятался за своим напарником, выходя из-за его спины и делая очередной залп. Чем закончится бой, сказать было трудно. Силы были явно одинаковы. Вмешиваться в драку я не собирался. Зачем? Меня об этом не просит. Да и друзей там моих тоже нет. Поэтому буду просто наблюдать, а там посмотрим. Да и не успею все равно. Чтобы выйти на дистанцию уверенного открытия огня, мне лететь еще с полчаса. Весь бой, точнее, то, что видел я, закончился через 20 минут. С неожиданным результатом. Сначала взорвался фрегат, получив выстрел в район реактора. От этого взрыва, с его подельника снесло щиты, и он, как и корвет, остался без защиты. Потом началась дуэль. Противники позбивали друг другу двигатели, ну, а затем просто уничтожили друг друга одновременным залпом. Фрегат аварцев разорвало на несколько частей, корвет же развалился на 2 половины. Глушилка отключена, доложила Ника. «Давай потихоньку сближайся», — скомандовал я. Пока подходили к месту сражения, сканировали все вокруг, но спасательных капсул обнаружено не было, так же, как и сигналы бедствия. «Юра, твои предложения», — обратился я к своему верному помощнику. «Предлагаю обследовать корабли, и, если есть, что ценное, забираем, а потом валим отсюда, шеф, и как можно дальше», — поделился своими мыслями Юра. «Согласен, начнем с остатков аварца», — согласился я. «Как только подошли ближе к самому крупному обломку фрегата, я захватил его в манипуляторы и стабилизировал, после чего выпустил 2 своих дронов с задачей охраны меня и корабля. Сам же на боте выдвинулся к обломку, прихватив боевых дроидов, ну и технарей. Картина внутри обломка, мягко говоря, не радовала. Куча плавающего мусора, среди которого виднелись тела погибших, и судя по торчащим из головы спицам, это были рабы. Искать что-либо уцелевшие было сложно. Я потратил 2 часа, и улов был небольшой, но все-таки навар. Я нашел каюту капитана, вскрыл его сейф и выгреб оттуда все, что было. Самого капитана, а точнее его тела, я не нашел. Дроиды стащили на бот найденных своих собратьев, но с ними нужно было еще разбираться, а то может хлам полный, а в трюме места и так немного. Найденные Искины я трогать не стал, а вот уцелевшие ракеты и турели забрал, авось пригодятся. Следующим на очереди был корвет, и тут нужно было быть более осторожным. Энергетическая активность еще кое-где определялась. Начал я с носовой части. Пустив впереди себя боевых дроидов, я вскоре убедился в правильности своего решения. В районе развороченной рубки осталась активной турель обороны. В считанные секунды она уничтожила одного моего бойца. Подойти к рубке не представлялось возможности. Терять своих дроидов в атаке не хотелось. Реакторный отсек корабля остался во втором обломке, значит, турель была запитана от накопителя энергии. Вот его поиском и занялись технари. Поиск занял почти полчаса, но накопитель был найден, а турель обесточена. Вот только после этого я со своим воинством двинулся в сторону рубки. Пробираясь среди плавающего в невесомости мусора, я обратил внимание, что не вижу тел погибших. Добравшись до рубки, я обнаружил там только одного пилота, а может и капитана. Его тело пронзил огромный осколок брони, пригвоздив к ложементу. Подобравшись ближе, я увидел за стеклом гермошлема большие бирюзовые глаза, застывшие с выражением твердости и решимости. Это были глаза красивой молодой девушки. Мне стало не по себе. Я понимал, что ничем не мог ей помочь в том бою, но от этого легче не стало. «Шеф, это была не наша война». Видно, почувствовал мое настроение Юра. «Да, конечно, но все равно не по себе. Девушки не должны воевать. Они созданы для другого», — ответил я. «В мирах Содружества нет разницы, с кем воевать. У нас равноправие полов, надо просто с этим смириться», — пояснил Юра. «Я все понимаю, сейчас все пройдет», — ответил я, и, сняв гермошлем с девушки, закрыл ей глаза. Обыскивать труп пилота я не стал, в рубке ничего интересного больше не было. Я направился в район кают. Первая каюта оказалась пуста, если не считать плавающего мусора. Я поставил задачу дроидам собирать всю мелочевку, которую найдут. Потом на корабле разберемся. Следующие каюты также оказались пусты, в них даже личных вещей не было. А вот последняя каюта принесла сюрприз. Вскрыв дверь, я вплыл в каюту, в которой плавало два тела, причем оба были без скафандров. На вид обычные люди, если бы не их заостренные вверх уши, а графы или эльфы по-нашему, по-земному. Оба были мужчинами и немолодыми. Вот их я обыскал и все найденное положил в контейнер, который таскал за мной дроид. В каюте я скрутил пищевой синтезатор, а графские говорят, лучше готовит. В шкафу висели скафандры, но какие-то необычные, их тоже решил взять. Кроме всего этого нашел небольшой контейнер, размерами 1,5 на 1,5 на 2 метра. Что там, посмотреть не удалось, нужно было взламывать замок. Отдав команду утащить его на бот, я двинулся дальше. Я мотался по обломкам еще 3 часа. Когда мне это надоело, решил возвращаться на корабль. Все равно не заберу, хотя жаба давила. Но я решил, что хватит. Пора и честь знать.